18. I've been stripped. The insulation gone. Blue Oyster Cult. Lips in the Hills. Я обнажен. Изоляции нет. У холмов есть губы. Английский. С альбома Cultosaurus Erectus. 1980. Впервые Робин переступила порог конторы Страйка на утро после своей помолвки. Сегодня, отпирая стеклянную дверь, она вспомнила, как новенький сапфир у нее на глазах потемнел, а потом Страйк выскочил из офиса и ненароком едва не отправил ее катиться кубарем по железным ступенькам. Теперь кольца не было. Полоска кожи на пальце сделалась сверхчувствительной, как будто там стояло клеймо. Робин принесла с собой небольшую дорожную сумку со сменой одежды и всякими необходимыми мелочами. «Здесь реветь нельзя. Не смей распускаться». Робин машинально выполнила утренние действия. Сняла пальто, повесила его вместе с сумочкой на крючок у входа, налила в чайник воды и щелкнула выключателем, а потом затолкала дорожную сумку под свой рабочий стол, подальше от глаз Страйка. При этом она постоянно себя проверяла, чтобы ничего не забыть, и не ощущала своей телесной оболочки, как будто превратилась в привидение, чьи холодные пальцы проходят сквозь ручки сумок и стенки чайников. Отношения, длившиеся 9 лет, рухнули за 4 дня. 4 дня нагнетания враждебности, обид и взаимных обвинений. Некоторые из них, как стало ясно задним числом, не стоили выеденного яйца. Land Rover, скачки Grand National, взятый с собой ноутбук. В воскресенье они грызлись о том, чьи родители будут платить за аренду свадебного лимузина, и разговор вновь уперся в мизерную зарплату Робин. В понедельник утром, садясь в Land Rover, чтобы отправиться в обратный путь, Робин и Мэтью почти не разговаривали, и потом всю дорогу молчали. А вчера вечером, уже дома, в Уэст-Иллинге, у них вспыхнул ожесточенный спор, после которого все прежние раздоры показались сущим пустяком, всего лишь предупредительным толчком перед беспощадной сейсмической катастрофой. Страйк вот-вот спустится. Из квартиры этажом выше доносились его шаги. Робин знала, что не имеет права выдавать свою растерянность и нервозность. Работа — это единственное, что удерживало ее на плаву. В ближайшие дни предстояло найти съемную комнату, при той мизерной зарплате, которую она получала у Страйка, о чем-то большем нечего было и мечтать. Робин попыталась представить себе будущих соседей. Как будто возвращалась в студенческое общежитие. «Сейчас не время об этом думать». Заварив чай, Робин спохватилась, что забыла жестяную банку чайных пакетиков «Беттис», купленную после завершающей примерки свадебного платья. Эта мысль уже было расстроила ее, но, собрав всю волю в кулак, Робин удалось сдержать слезы, и она поставила кружку рядом с компьютером, готовая заняться разбором писем, скопившихся за неделю, пока офис был закрыт. Зная, что Страйк только-только вернулся из Шотландии, приехал ночным поездом, Робин собиралась начать разговор именно с этого, чтобы он не обратил внимания на ее красные, опухшие глаза. Утром, перед выходом на работу, она приложила к векам лед и ополоснула лицо холодной водой, но видимых результатов не добилась. На пороге Мэтью попытался встать у нее на пути. Он и сам выглядел скверно. «Слушай, нам нужно поговорить, причем серьезно». «Уже не нужно», — думала Робин, трясущимися руками поднося к губам кружку с горячим чаем. «Я отказываюсь делать то, чего не хочу». Но в ее решимости пробила брешь горячая слеза, сбежавшая по щеке. Робин пришла в ужас. Она-то думала, что слез больше не осталось. Повернувшись к монитору, она взялась составлять ответ клиенту, у которого возникли вопросы по поводу счет-фактуры, но плохо понимала, что пишет. Приближающиеся по лестнице шаги заставили ее взять себя в руки. Дверь открылась. Робин подняла голову. Перед ней стоял вовсе не Страйк. Ее охватил первобытный, инстинктивный страх. Раздумывать, почему незнакомец произвел на нее такое жуткое впечатление, было некогда, но сомнений не оставалось. Он опасен. Робин мгновенно просчитал, что не успеет добежать до двери и вытащить из кармана пальто брелок с тревожной кнопкой. Надежда была только на острый канцелярский нож, лежавший под левой рукой. У входа стоял худой, бледный, губастый тип с веснушчатым носом и бритой головой. Запястья, фаланги пальцев и шею покрывали татуировки. Во рту поблескивал золотой зуб. От середины верхней губы к скуле тянулся глубокий шрам, отчего уголок рта приподнимался вверх, создавая впечатление вечной кривой ухмылки, как у Элвиса Пресли. Мешковатые джинсы дополняла синяя куртка. По всей приемной поплыл дух застарелого табачного дыма и марихуаны. «Как делишки?» Он беспрестанно щелкал пальцами обеих рук, свисавших вдоль тела. Щелк, щелк, щелк. «Ты одна здесь, что ли?» «Нет», — выдавила Робин. У нее пересохло во рту. Нужно было незаметно взять канцелярский нож, пока этот тип не подобрался ближе. Щелк, щелк, щелк. «Мой босс как раз...» «Штырь!» — загремел из дверного проема голос Страйка. «Вонзен!» — воскликнул, тут же перестав щелкать пальцами странный посетитель. И они со Страйком приветствовали друг друга ударом кулака о кулак. «Как жизнь, братишка?» «Слава богу!» — с облегчением подумала Робин. «Почему же Страйк не предупредил, что кто-то должен прийти?» Она развернулась на стуле, пряча лицо, и продолжила работать с письмами. Страйк повел Штыря к себе в кабинет и закрыл дверь. Робин уловила лишь одно слово — Уиттекер. При других обстоятельствах она бы пожалела, что не присутствует при этой беседе. Закончив переписку, Робин подумала, что пора предложить им кофе. Но для начала она вышла на лестничную площадку, чтобы еще раз умыться холодной водой в тесном туалете, где висел неистребимый запах канализации, с которым не справлялись никакие освежители воздуха, приобретаемые скудной наличности. Мельком взглянув на Робин, Страйк поразился ее виду. Никогда он еще не видел ее такой бледной, опухшей, с воспаленными глазами. Уже садясь за свой рабочий стол, чтобы поскорее услышать все, что готовился сообщить ему Штырь про Уиттекера, он спросил себя, что этот подлюга с ней сделал. И на долю секунды представил, как от души врезал бы Мэтью в челюсть. «Ну и видок у тебя, Бунзен», — отметил Штырь, который развалился в кресле напротив и энергично защелкал суставами. Эти спазматические движения остались у него с отрочества, и Страйк мог только посочувствовать тому, кто решился бы сделать Штырю замечание. «Вымотался», — сказал Страйк. «Два часа, как из Шотландии, приехал». «Не бывал, не знаю», — бросил Штырь. По наблюдениям Страйка, Штырь вообще не бывал за пределами Лондона. «Ну, что раскопал?» «Этот еще небо коптит», — сообщил Штырь, прекратив щелкать лишь для того, чтобы вытащить из кармана пачку Мейферс. Не спросив разрешения, он прикурил от дешевой зажигалки. Страйк, внутренне содрогаясь, достал свои Бенсон и Хеджес и позаимствовал зажигалку Штыря. «Потолковал я с его дилером. Говорит, этот в Кэтфорде кантуется». «А разве не в Хэкни?» «Может, он там клона оставил? Я не проверял, Бунзен. Насчет клонов уговора не было. Забашляешь? Проверю». У Страйка вырвался короткий смешок. На свою беду люди недооценивали Штыря. Поскольку выглядел он так, будто в свое время перепробовал все без исключения запрещенные вещества, окружающие, видя, как он дергается, нередко считали, что парень под кайфом. Но если не касаться неистребимых криминальных наклонностей Штыря, многие бизнесмены, которые к концу рабочего дня просто выдыхаются, могли бы только позавидовать его деловой сметке и быстроте ума. «Адресок узнал?» — Страйк подвинул к себе блокнот. «Не успел», — признался Штырь. «Он работает?» «Грузит, что роуди у какого-то метал-бенда». «А на самом деле?» «Пасет лебедей», — как о чем-то само собой разумеющемся сообщил Штырь. В дверь постучали. «Кофе?» — предложила Робин. Страйк заметил, что она прячет лицо от света. Взгляд его скользнул по ее руке. Кольца с сапфиром на пальце не было. «Наливай», — оживился Штырь. «Сахар две ложки». А мне чай, пожалуйста». Проводив ее глазами, Страйк достал из ящика стола облезлую жестяную пепельницу, которую мимоходом прихватил из бара в Германии, и через стол отправил ее Штырю. Тот уже собирался стряхнуть пепел на ковер. «А ты почем знаешь, что он пасет лебедей?» «Да Кент один его засек с лебедями», — объяснил Штырь. Страйк хорошо знал рифмованный лондонский сленг и сразу понял, что значит «пасет лебедей». «Я слыхал, у него и бабёшка из лебедей. Зелёная совсем. Она не малолетка». «Понятно», — сказал Страйк. В ходе следственной работы он сталкивался с проституцией во всех её видах. Но здесь был особый случай. Дело касалось его бывшего отчима, человека, которого слепо любила Леда, которому родила ребёнка. Страйку почудилось, будто в воздухе повеяло вонючим шматьём Уиттекера и его животной грязью. «В Кэтфорде», — повторил Страйк. «Ну, хочешь, могу дальше копнуть?» Не замечая пепельницы, Штырь стряхнул сигарету на пол. «Смотря сколько отстегнёшь, Бонзин». Пока они торговались, балагуря, но не уходя от темы, как и положено мужчинам, которые понимают, что информация стоит денег, Робин приготовила кофе. При ярком свете дня вид у неё был хуже некуда. «Все важные мейлы я обработала», — доложила она Страйку, будто не замечая его удивления. «Теперь поеду, займусь платиной». От неожиданности Штырь встрепенулся, но никаких объяснений не получил. «Как ты вообще?» — спросил Страйк, тяготясь присутствием Штыря. «Прекрасно». Робин выдавила жалкое подобие улыбки. «Буду на связи». «Займусь платиной?» Штырь лопался от любопытства и еле дождался, когда захлопнется входная дверь. «Это только так говорится». Страйк откинулся на спинку стула, чтобы посмотреть в окно. Робин в своем неизменном тренче вышла на Денмарк-стрит и вскоре затерялась в толпе. Из гитарного магазина напротив вышел крупного телосложения человек в лыжной шапке и двинулся в том же направлении. Но внимание Страйка уже отвлёк Штырь. «А чё за шняга такая, Бунзен? Тебе типа ногу подогнали?» «Ну да», — подтвердил Страйк. «Отрезали, в коробочку положили и с курьером прислали». «Охереть!» — вырвалось у Штыря, которого мало что могло поразить. Когда он убрался из офиса, получив пачку банкнот за оказанные услуги и обещание такой же суммы за новые сведения об Уиттекере, Страйк позвонил Робин. Трубку она не взяла, но в последнее время такое случалось нередко. Видимо, разговаривать ей сейчас было не с руки. Тогда Страйк отправил сообщение: «Дай знать, когда и где пересечемся». А сам уселся на ее рабочее место, чтобы разобраться с оставшимися запросами и платежами. После двух ночей, проведенных в пути, сосредоточиться было трудно. Через 5 минут он проверил мобильник, но вести от Робин не было, и Страйк решил заварить себе еще чая. Поднеся к губам кружку, он различил едва ощутимый запах конопли, оставшийся у него на ладони после рукопожатия Штыря. Сам Штырь был родом из Кеннингтауна, но в Уайтчепеле у него жили двоюродные братья, которые лет 20 назад ввязались в войну с конкурирующей бандой. Штырь вписался за своих и в результате оказался в канаве на краю Фулборн-стрит, истекая кровью от глубокой резаной раны, которая до сих пор напоминала о себе уродливым шрамом через всю щеку. В той канаве и нашла его Леда Страйк, которая поздно вечером выбежала за папиросной бумагой для косяков. Мальчишка, ровесник ее сына, валялся в луже крови. Леда не смогла пройти мимо. Ее не остановило, что он сжимал в кулаке окровавленный нож, грязно ругался и явно был под кайфом. Штыря промокнули от крови и успокоили такими словами, какие он слышал только от матери, которую потерял 8-летним пацаном. Когда же он запретил чужой тетке вызывать скорую, чтобы на него не донесли копам, ножик Штыря только что пропорол бедро нападавшего, Леда приняла единственно возможное, на ее взгляд, решение. Довела мальчишку до сквота и сама оказала ему помощь. Нарезав тонкими полосками лейкопластырь, она неловко соединила, как стежками, края раны, приготовила какую-то неаппетитную болтушку из подобия сигаретного пепла и отправила своего озадаченного сына на поиски матраса, чтобы устроить Штыря на ночлег. С самого начала Леда относилась к Штырю как к блудному родному племяннику, и он отвечал ей восхищением, какое можно найти только у мальчишки с поломанной судьбой, хранящего память о любящей матери. После того, как Штырь оклемался и встал на ноги, он не раз пользовался искренним приглашением Леды забегать к ним в любое время. С Ледой он мог разговаривать по душам, как ни с кем другим, и был, наверное, единственным, кто не видел в ней ни единого порока. Страйк и сам чтил мать, но Штырь пошел в своем уважении еще дальше. Этих двух мальчишек, столь непохожих, объединяло и нечто другое. Молчаливая, жгучая ненависть к Уиттекеру, который исходил желчью при виде нового подопечного Леды, но боялся измываться над ним, как над Страйком. По убеждению Страйка, Уиттекер заметил у Штыря то же свойство, которое видел в себе — отсутствие тормозов. Уиттекер трезво рассудил, что подросток-пасынок, может, и желает ему смерти, но всегда будет действовать с оглядкой на мать, на закон и на свою дальнейшую судьбу. А Штыря не тяготили моральные принципы, и его возвращение в их неблагополучную семью хотя бы на время пресекали всю возрастающую агрессивность Уиттекера. Более того, именно благодаря частым появлениям Штыря в сквоте, Страйк решил, что может ехать учиться. При расставании со Штырем у него не хватило духу выразить свои опасения словами, но тот все понял. «Не парься, Бунзин, братишка, не парься». Однако Штырь не мог охранять Леду день и ночь. Когда он в очередной раз отправился по своим наркокурьерским делам, Леды не стало. Страйк на всю жизнь запомнил, как горевал его названный брат, как терзался чувством вины и не мог сдержать слез. Пока он в Кентиштауне выторговывал лучшую цену за кило чистейшего боливийского кокаина, тело Леды Страйк медленно остывало на грязном тюфяке. Вскрытие показало, что она перестала дышать за 6 часов до того, как соседи по сквоту, решив, что красотка заспалась, начали ее тормошить. Как и Страйк, Штырь с самого начала был убежден, что ее убил Уиттекер. Горе его было столь неистово, а желание мгновенного возмездия столь неудержимо, что Уиттекер, наверное, благодарил судьбу, оказавшись на скамье подсудимых, а иначе Штырь придушил бы его голыми руками. Судья неосмотрительно предоставил слово Штырю, чтобы тот дал характеристику по матерински заботливой женщине, никогда не прикасавшейся к героину. А Штырь заорал: «Этот сучара ее кончил!» и попытался перелезть через барьер, отделявший Уиттекера, но тут же был скручен и бесцеремонно вышвырнут из зала. Сознательно отогнав эти воспоминания, которые не стали лучше пахнуть после нового перетряхивания, Страйк отхлебнул горячего чая и в который раз проверил мобильный. От Робин ничего.